Глава 16. Слежка. Вот ключ к успеху и безопасности. Бен твердил эти слова как заклинание. Тайком наблюдая за подозреваемыми, мы станем с такой же тщательностью следить друг за другом. В течение дня Доркас все время будет начеку, ненавязчиво присматривая за мной или Беном, в том случае, если кто-то из нас останется наедине с одним из подозреваемых. «Никакой нарочитости», — заклинал ее Бен, — «держись незаметно. Ты случаем не вяжешь? А то в романах благовоспитанные дамы, подвязающиеся на ниве частного сыска, обычно забираются в укромный уголок и втихомолку щелкают там спицами. Никто их никогда не замечает». «А также стариков». Джонас кивнул с видом мудреца и пригладил усы. «Люди не обращают на нас внимания. Мы напоминаем им, что и их ждет та же участь. Толстые и худые, высокие и низкие, прекрасные и безобразные, все мы в старости сморщиваемся и выглядим одинаково». «Отлично, Томас!» Бен весело улыбнулся. «Кто сказал, что в 70 нельзя начать жизнь заново? Впереди вас ждет карьера шпиона. Только ради бога ведите себя незаметно. Не стоит бродить по дому, размахивая садовым шлангом или мешком с навозом». Джонас взглядом знатока посмотрел в окно на восхитительно голубое небо. «Кажется, дождь собирается. Посижу-ка я лучше дома, почищу серебро». «Если вы справитесь...» Бен похлопал старика по спине. «Мы поднимем вам жалование на шиллинг и возведем в должность дворецкого. Доркас, я хочу, чтобы ты устроилась на матрасе рядом с кроватью Элли. Тогда вы сможете спать по очереди. Фредди, я отдам свою комнату и переселюсь в ту, что рядом с твоей, Элли, так что тебе нечего бояться. Ты действительно согласна, что двери надо оставить незапертыми, чтобы спровоцировать врага?» Все эти приготовления меня успокаивали мало. А что если, как предположила Доркас, мы жертвы дьявольского заговора? Если я всего лишь испытывала легкое опасение, что кто-то из гостей деловито готовит гвоздь сезона, двойные похороны, то Доркас выглядела по-настоящему встревоженной. После того, как чуть не произошла трагедия с Тобиасом, ее жизнерадостность и бодрость значительно поблекли. А случай со мной окончательно выбил мою подругу из колеи. Я то и дело замечала, как она сидит, безвольно свесив руки и устремив взгляд в пустоту. В пятницу вечером, за полчаса до предполагаемого приезда гостей, Доркас приплелась за мной в гостиную. «Элли, надо отменить прием, это безумие». Она схватила меня за руку и усадила на стул, словно собираясь держать меня в плену до тех пор, пока я не образумлюсь. «Это нужно остановить. Ты своими руками готовишь взрыв. Зло пока еще не вышло на поверхность, но оно клокочет, собирает силы и готово в любой момент извергнуться наружу, уничтожив всех в этом доме». Бедная Доркас, моя преданная подруга. Голос у нее дрожал, а в глазах стоял лихорадочный блеск. Я очень надеялась, что она не сляжет с очередным приступом мигрени. Даже при всем желании я не могла остановить неумолимый топот шагов, приближающихся к входной двери. Мои родственники были уже в пути. Я приняла меры предосторожности. Утром наведалась в деревню Кроус, бабушки на Халке, и оставила на ее попечение Тобиаса. Доркас, несмотря на мои уговоры, не поднялась к себе в комнату, чтобы отдохнуть. Спустя некоторое время я увидела через окно, что она о чем-то беседует с Джонасом. По крайней мере, так выглядело со стороны. Через минуту-другую они направились в сторону конюшни. «Обговаривают совместные действия», — подумала я. «Все-таки меня окружают верные друзья, а это что-нибудь да значит». Несколько успокоенная, я отправилась наверх одеваться. «Красный цвет придает храбрости». Я надела огненного цвета платье и нанесла глянец того же оттенка на свои губы. Вернулась Доркас. Судя по всему, она всерьез отнеслась к совету Бена взяться за вязание, поскольку спустя минуту появилась из своей комнаты с перекинутой через плечо шерстяной мочалкой метровой длины немыслимого лимонно-алого цвета. Из мочалки угрожающе торчали спицы, делая ее похожей на разинутую пасть психоделической зверушки. «Единственное, что я умею вязать, это шарфы», — призналась Доркас, когда я выразила восхищение ее творением. «Как-то взялась за свитер, но, когда дело дошло до рукавов, спасовала. Запутаешься во всех этих инструкциях. Лицевая сюда, изнаночная туда, тут пропустить, там снять, петелька такая, сякая. Словом, у меня не хватило терпения. В итоге свитер превратился еще в один шарф. Несколько широковатый, правда, но зато теплый». Я порадовалась, что к Доркас свернулась прежняя жизнерадостность. Видимо, разговор с Джонасом пошел ей на пользу. «Ничего не бойся», — прошептала она, когда мы входили в гостиную. «Я все время буду у тебя за спиной». «Не перестарайся», — прошипела я в ответ. «Ты только что наступила мне на пятки». Каковыми бы пороками ни было отмечено мое семейство, отсутствие пунктуальности в их число не входило. Сразу после 7, с интервалом в несколько минут, все гости прибыли. Им показали комнаты, дали возможность привести себя в порядок и распаковать вещи. И к 8 часам вся компания собралась в гостиной. Мы мирно беседовали, потягивая херес. Джонас прохаживался между нами с серебряным подносом, уставленным сырными палочками и шампиньонами по-гречески. Фредди плотоядно поглядывал на грибы. «Пощади», — простонал он, обращаясь ко мне, — «тетя Сибил такого не готовит, а я весь день мечтал о ее чудных лакомствах». «Она уехала погостить к подруге», — сообщила я. Но Фредди быстро проглотил разочарование вместе с грибом и принялся жонглировать 4 другими, энергично разбрызгивая масло. «Прекрати же, наконец», — разъярился дядя Моррис, — «ведешь себя, как морской лев в цирке». «Не приставай к мальчику, дорогой», — тотчас подала голос тетушка Лулу. Она ухватила фарфоровую фигурку, стоявшую на каминной полке, и начала внимательно изучать ее, первым делом ознакомившись с ценником на подставке. Фредди не обращал на родителей ни малейшего внимания. Выгнув шею, он подбросил очередной гриб и поймал его ртом. Волосы моего кузена были заплетены в пиратскую косичку, а в ухе покачивалась бирюзовая фигурка обнаженной красотки. Для суда присяжных, состоящего из представителей среднего класса, этого хватило бы с лихвой, чтобы объявить его закоренелым преступником. Я же не была убеждена, что внешность Фредди доказывает его вину. Тетушка Астрид с царственной короной из седых волос, облаченная в глухую блузку, к которой была приколота брошь с камеей, и Ванесса в светло-желтом шелковом костюме, выглядевшая просто потрясающе, были воплощением респектабельности.